Карен быстро схватила его руку и потянула ее к себе. «Нет», — вырвалось у него. «Нет, нет», — но его рука была уже на этой стороне. Она прильнула к его руке губами, затем прижала ее к щекам, снова к губам, обливая ее слезами. Затем она исчезла. Дверь его камеры захлопнулась, и Дофф грохнулся на топчан. Он за всю свою жизнь не помнил случая, когда бы из его глаз лились слезы. Но теперь ничто не могло их удержать. Он повернулся спиной к двери, чтобы ни Акива, ни надзиратель не могли видеть его лица, и тихо, но от всей души, расплакался. Барак Бен-Канаан сопровождал в качестве представителя Ишува Юнскоп в разъездах комиссии по стране, во время которых она собирала данные. Ишув с гордостью знакомил комиссию с достижениями в деле освоения страны, устройства бездомных беженцев, с успехами кибуцев, заводов и новых городов. Члены Юнскоп были поражены контрастом между еврейской и арабской частью населения. После инспекционной поездки комиссия приступила к открытому опросу, в ходе которого каждая из сторон предоставлялась возможность изложить свои претензии. Бен-Гурион, Вейцман, Барак Бен-Канаан и другие вожди Ишува ярко и в высшей степени убедительно доказывали благородные цели и справедливость еврейских требований. Арабы же, и в первую голову высший арабский совет, которым заправляла клика Хусейни, развернули злобные демонстрации против Организации Объединенных Наций. Они преградили комиссии доступ в целый ряд арабских городов, где царила страшная нищета, а хозяйство велось в нечеловечески трудных, первобытных условиях. Когда приступили к опросу, арабы официально объявили ему бойкот. Чем дальше, тем яснее становилось для Юнскоп, что среднего пути в Палестине быть не может. Если исходить из соображения одной только справедливости, то Объединенные Нации должны были решить все дело в пользу евреев. Однако необходимо было принять в соображение и вес арабских угроз. Евреи уже давно дали согласие на всякие компромиссы и даже на раздел страны, но они очень опасались создания в Палестине нового гетто, вроде черты оседлости. Покончив с инспекционной поездкой и с опросом, комиссия ООН стала собираться в обратный путь, чтобы уже в Женеве сделать более обстоятельный анализ собранных данных, пока специальный подкомитет изучал лагеря для перемещенных лиц в Европе, где в безвыходном положении все еще сидело около четверти миллиона евреев. Затем только комиссия должна была предоставить Генеральной Ассамблее ООН соответствующие рекомендации. Бараку Бен-Канаану снова поручили поехать в Женеву и продолжить там свою работу в качестве советника Юнскоп. Незадолго до отъезда в Женеву он вернулся в Ядель, чтобы провести хоть несколько дней с Сарой, которая, несмотря на его частые отлучки, все никак не могла к ним привыкнуть. Точно так же она не привыкла и к отлучкам Иордана и Ари. Ари и Бен-Ами были как раз в кибуце Эйнор, где находился штаб Пальмаха в долине Хулы. Они приехали в Ядель на прощальный ужин, и Иордана тоже пришла из Гандафны. В продолжении всего вечера Барак был задумчив. Он почти не говорил о Юнскоп, о предстоящей поездке и вообще о политике. Это был довольно угрюмый ужин. «Вы верно все слышали, что миссис Фремонт собирается покинуть Палестину», — сказала Иордана, когда ужин подошел к концу. «Нет, я не слышал», — ответила Ари, скрывая удивление. «Да, она уезжает. Как она уже сообщила об этом доктору Либерману. Она заберет с собой эту девушку, Клемент. Я так и знала, что она сбежит, как только по-настоящему запахнет гарью». «Почему бы ей не уехать?» — сказала Ари. «Она американка, в Палестину она приехала исключительно из-за девушки». «Ей вообще нет до нас дела», — резко бросила Иордана. «Ну уж это неправда», — заступился Давид. «Чего ты всегда за нее так заступаешься, Давид? Она очень милая женщина», — вмешалась Сара Бен-Канаан, — «и мне она очень по душе. Она не раз проезжала мимо и всегда заезжала ко мне. Она очень много сделала для этих детей, и они души в ней не чают». «Нет уж, пусть лучше уезжает», — упорствовала Иордана. «Это, правда, скандал, что она увозит с собой девушку, но она так ее вымуштровала, что теперь даже не скажешь, еврейка ли она вообще». Ари встал и вышел из дома. «Какая у тебя противная привычка всегда уколоть Ари», — сердито выговорила ей Сара. «Ты же знаешь, что он к ней неравнодушен, да и милейший она человек». Она ему теперь уже никто, — отмахнулась Иордана. — А ты кто такая, что берешься судить о том, что происходит в душе мужчины? — вмешался Барак. Давид взял Иордану за руку. — Ты же обещала, что мы покатаемся верхом. — Ты тоже всегда принимаешь ее сторону, Давид. — А что? Китти Фремонт мне нравится. — Ну, пошли покатаемся. Иордана вышла из комнаты, а вслед за ней вышел и Давид. — Пускай походят, Сара, — сказал Барак. Давид ее вмиг успокоит. Боюсь, что наша дочь просто завидует миссис Фремонт, в чем, впрочем, нет ничего удивительного. Может быть, когда-нибудь и у наших девушек будет достаточно досуга, чтобы быть настоящими женщинами. Барак вертел свою чашку с чаем, а его жена стояла у него за спиной, положив щеку на его густой рыжий чуб. «Барак, ты не смеешь дольше молчать. Если ты сейчас с ним не поговоришь, ты будешь жалеть об этом до конца своих дней». Он похлопал жену по руке. «Ладно, пойду поищу его». Ари стоял в саду и смотрел вверх, в сторону Гандафны, когда к нему подошел Барак. «Она тебе здорово влезла в душу, а?» Ари пожал плечами. «Она мне и самому нравится», — сказал Барак. «Чего уж там. Она явилась сюда из мира, заваленного шелками и духами, и туда же она теперь возвращается». Барак взял сына под руку, и они пошли по полю к тому месту, где мимо протекала река Иордан. В отдалении маячили на лошадях Иордана и Давид, даже слышен был их смех. «Вот видишь, Иордана уже и забыла обо всем. А как дела Пальмахова и Нори?» «Как всегда, отец, хорошие ребята, да мало их. И молоды они, чтобы идти в бой. С ними не выиграешь войну, которую придется вести против семи армий». В поле завертелись брызгалки, когда солнце начало садиться за Ливанскими горами неподалеку от форта Стер. Отец и сын долго смотрели на поля. Оба задавали себе вопрос, наступит ли когда-нибудь такой день, когда у них не будет другой заботы, кроме, скажем, неисправной изгороди или пахоты. «Вернемся в дом», — сказал Ари. «Има там одна». Ари зашагал по направлению к дому. Вдруг он почувствовал на своем плече огромную руку отца. Он обернулся, отец стоял с опущенной головой. «Через 2 дня я уезжаю в Женеву. Никогда еще я не уезжал в таком тяжелом настроении. Вот уже 15 лет, как всегда, за нашим столом кого-нибудь не хватает. Я всю жизнь вел себя гордо и упрямо, за что и расплачиваюсь теперь. В последнее время боль стала прямо невыносимой. Ари, сын мой, не допускай, чтобы моего брата Акиву вздернули на английской виселице».